Елизавета Дворецкая. Оружие скальда. О мести всегда двойная молва. Одним она кажется справедливой, другим — наоборот. Сага о Ньяле. Глава первая. Ингитора вышла из дома и сразу услышала на дворе шум возбужденных голосов. «Да где же хозяйка?» Перед свинарником стояла скотница Гудрун, держа на весу корыто. Завидев хозяйскую дочь, женщина шагнула к ней, продолжая говорить на ходу. «Йомфру, хоть ты уйми ее! Старая ведьма совсем рехнулась! Она опять говорит, что видит духов и даже дух Гейра! Вели ей замолчать, Асгерд уже плачет из-за нее!» «Я не могу это слушать!» Асгерд, жена Траяна Хромова, маленькая худощавая женщина с острым носом и почти незаметными бесцветными бровями, всхлипнула и прижала к лицу длинный край головного покрывала. «Я не могу! Она опять говорит, что видит духов и дух Гейра! Я не могу этого слышать! Это что же значит, что мой сын погиб?» Она судорожно вдыхала, точно ужасное слово встало ей поперек горла. «Это неправда, неправда!» «Конечно, неправда!» — решительно поддержала ее Гудрун. Поставив корыто к стене свинарника, она обняла Асгерд за плечи. «Не плачь, старуха всегда была полоумной. Ей самой пора мешок на голову да в море. Вот увидишь, Гейр вернется, и все будет хорошо. Выкини с головы, я правильно говорю, Йомфру?» «Правильно», — согласилась Ингитора, стараясь говорить бодро. «Что же может случиться? Они же не на войну поплыли». «Но им может встретиться какой-нибудь морской конунг». «Если встретится, ему же будет хуже», — решительно ответила Ингитора. Но и ее терзали тайные сомнения, четвертый день лишая покоя. Старая Ормхильд имела способность видеть духов-двойников, которые, как известно, появляются только перед самой смертью человека. Если кому-то приходила пора умереть, она всегда предупреждала об этом заранее, и трудно было не верить ей сейчас только потому, что верить не хотелось. Позавчера ей за воротами померещились Вандель Белка и Свард Бубенчик, бледные и залитые кровью. Двое из дружины, которая ушла в море вместе с отцом Ингиторы, с Кельвером Хёвдингом. Вчера возле самых дверей она якобы повстречала Бегера Проворного и обоих сыновей Кетеля Башмачника, Гисли и Эгеля. Уже чуть ли не половина дружины Скельвера, уехавшая с ним на Квартинг, в виде духов-двойников, по очереди возвращалась домой. Страшный счет увеличивался. И уже одолевало жуткое чувство, что он так и будет расти, пока к воротам, в виде бледных теней, видимых только Ормхильд, не вернутся все 42 путешественника, а оставшиеся дома так и не узнают, что с ними стало. Теперь вот очередь дошла и до Гейра. Хоть бы ребенка пожалела, в сердцах подумала Ингитора о старухе, как будто та могла не только предсказывать, но и сама влияла на происходящее. Гейру было всего 13 лет, и он впервые пошел в поход под присмотром своего родного дяди, Асварда Длинноногого. Отец Гейра, Траян Хромой, стоял сейчас в дверях кладовки с тяжелой связкой ключей у низко повязанного пояса, с деревяшкой на правой ноге от самого колена. Когда-то он сам был хирдманом Скельвера Хёвдинга, но, потеряв в битве ногу и чудом выжив, остался в Ленгвеллере присматривать за челядью. Бессознательно перебирая ключи, он переводил взгляд жены на Ингитору и тоже, казалось, ждал, чтобы хозяйская дочь его успокоила. Он не хотел, чтобы их единственный сын так рано отправлялся в поход, но отпустил, потому что Скельвер Хёвдинг собирался всего лишь в гости до середины зимы. Никакой опасности не было. «Где она?» — спросила Ингитора у женщин. «Я сама с ней поговорю». «Да вон!» — Гудрун махнула рукой в сторону ворот. «Вон, каркает ворона! Нам Сколь сказал, он слышал!» Со стороны моря дул сильный прохладный ветер. С шорохом качались кустики вереска, давшие название усадьбе Люингвеллер — вересковые поляны. Еще от ворот Ингитора увидела Оромхильд. Старуха стояла над обрывом морского берега. Ветер трепал края ее темной облезлой накидки, и она в самом деле походила на ворону. Обратив лицо навстречу шуму моря и закрыв глаза, старуха тянула носом воздух. Она уже несколько лет почти ничего не видела и головную повязку надвигала на самые брови, чтобы уберечь слабые глаза от слишком резкого света. Зато нос у нее был крупным и так решительно устремлялся вперед, что походил на птичий клюв. Казалось, этим носом Ормхильд не просто чует все запахи на день пути вокруг, но и видит лучше, чем глазами. Ингитора подошла ближе, стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимания старухи. Ее пробирала мелкая дрожь. Не может быть, чтобы все это оказалось правдой. 6, 8, 10 смертей в одном походе. Она не помнила в своей жизни таких несчастий. «Орел расправил крылья, подул ветер», — разобрала Ингитора в бормотании Ормхильд. «Пожиратель трупов расправил крылья на самом краю небес. Ветер летит над миром. Привет тебе, Грани! Привет тебе, Рандвер! Вольно ж тебе скакать на спине вихря! Конь диковат, да ты теперь не боишься падать. И ты спешишь домой, Хёгни-силач, тоже хочешь погреться у родного очага? О, привет тебе, славный Скельвер-Хёвдинг, привет тебе. И ты по пути в Валхалу зашел проведать свой дом, привет тебе». Ингитора сильно вздрогнула, как будто ее ударили. Поначалу она опешила, услышав еще 3 новых имени, но замыкал цепочку сам Скельвер Хёвдинг, отец. Это было так невероятно, что Ингитора пошатнулась и ощутила скорее возмущение, чем испуг. Да это просто наглость, пророчить смерть ее отцу. Это невозможно. И в то же время где-то рядом разверзлась пропасть. Даже еще пока она не верила. Дыхание перехватывало, воздух замирал в груди и становился чем-то твердым. По голове, под волосами, бежали ледяные ручейки. Руки начинали дрожать, а ноги слабели. — Что ты несешь, безумная? — с возмущением вскрикнул Ингитора. — Опомнись, ты назвала моего отца. Этого не может быть. Ты не видела духа моего отца. «Говори же, не видела!» Ормхильд резко повернулась, сжала перед грудью сухие руки со скрюченными пальцами, похожими на птичьи когти. Раскрыв тусклые глаза, она силилась рассмотреть стоявшую перед ней девушку. «Как я могу не узнать хозяина, когда я всю жизнь прожила в его доме?» — проскрипела в ответ старуха. «Я была здесь, когда он родился. Я была на его свадьбе. Я буду на его погребении. Скоро он вернется домой. Только жена увидит его, а он ее нет». Ингитора резко повернулась и бегом пустилась назад, к воротам усадьбы, будто пыталась убежать от слов помешанной старухи. Пусть они останутся на берегу, пусть их унесет и развеет ветром всякая смерть горе. Жаль будет, если Аудон, Рандвер и другие не вернутся живыми. Все это знакомые лица, она привыкла к ним. Они составляли часть дома, округи, часть ее мира. И Гейр. Обидно погибнуть в первом же походе, но отец... Он был основой и началом ее вселенной. Казалось, он, как сам Один, существовал всегда и будет существовать всегда. Ингитора не могла даже представить, что отец не вернется. Никогда больше не будет сидеть на хозяйском месте в гриднице. При одной мысли об этом очертания гор, моря, неба дрожали в глазах Ингиторы, готовые рухнуть. Отец был для Ингиторы важнее всех на свете, и она часто жалела, что не родилась мальчиком. Тогда она уже 7 лет сопровождала бы его в походах. Пора ожидания тянулась для нее долго, и не верилось, что это ожидание станет вечным. Это нелепо, невозможно! «Ну что, ты нашла ее?» — окликнула ее во дворе Гудрун. «Велела ей замолчать?» Ингитора повернулась, и женщины умолкли. Лицо хозяйской дочери горело гневом, словно ей нанесено оскорбление. Ноздри раздувались, но губы были плотно сжаты. И все поняли — судьбу нельзя заставить замолчать.